Глава 15. Она кипит внутри вулканом и ничего не может его погасить. Пытаюсь убеждать себя, что ревновать глупо, как и верить словам Мымры, но злоба ползет по венам адреналином, не оставляя мне больше никаких сомнений. Я втрескалась в Эрика вопреки всему. Блонда улыбается, хотя и не говорит ничего, но ответ четко написан у нее на лице. Эрик позвал. «Да как же так? И это после того, что она натворила?» Позвал и позвал, равнодушно пожимая плечами. «Но видит Бог, сколько я приложила к этому жесту усилий. Не хочу больше слушать тетку, высвобождаюсь и ухожу. Молюсь, чтобы Грымза не пошла следом. Успокаиваюсь, лишь когда запираю за собой дверь квартиры. Хоть и пытаюсь отвлечься уборкой, но мысли атакуют со всех сторон. От них невозможно отмахнуться. Так позвал или нет? Если да, то где они встречаются? Я же в квартире. Или меня выставят скоро?» Будто специально в этот момент телефон вибрирует в кармане. Достаю его и открываю чат с Эриком. «Я буду поздно, так что можешь ехать домой». Руки дрожат, пока читаю строки снова и снова. «Серьезно? То есть вот так, да? В обед выходи за меня, а вечером возвращайся к себе домой?» Взрываюсь бомбой за секунду. Подскакиваю с дивана и мечусь комнатой, как грозная львица. Не отвечаю сразу. Просто не могу придумать хороший ответ. И ведь по логике я понимаю, что не имею права злиться, ведь мы не пара с Эриком. Но сердце все равно обливается кровью из-за несправедливости. «Все твои слова были ложью?» — спрашивая, глядя на аватарку Эрнеста. «Нет, не могу поверить. Вика натравила на него опеку, подрезала на дороге, да и вообще унизила тогда в ресторане. Может быть, я что-то не так понимаю сейчас?» Решаю спросить. «Работа?» Ответ приходит через несколько минут. «У меня важная встреча». Вроде и не врет, но не уточняет детали. С другой стороны, имеет право. Я не дала ему согласия ни вчера, ни сегодня. «Дура, побоялась, и вот тебе результат, Мия! Тебя обскакала бывшая жена Эрика!» Ничего не пишу в ответ, но уезжать я не собираюсь. Если заявится с ней в квартиру, тогда и уйду с концами. В очередной раз беру телефон и рычу в экран. Половина первого ночи. Поднявшаяся желчь горлу душит так, что давлюсь собственными возмущениями. Отвратительное чувство. Бесящее до нервной икоты. Не могу себя понять, но ревную излишне отчаянно, будто жду мужа, а не работодателя. При этом прекрасно знаю, с кем он. Даже Джек чувствует мое настроение. Лежит на лежанке и поскуливает, ведь боится запрыгивать на кровать. С психами откладываю телефон и переворачиваюсь на бок. Не могу уснуть. Слишком напряжена и взволнована. Зачем осталась? Надо было уйти и все. Но нет же, если страдать, так до конца. Слышу вдруг, как Джек подскакивает с лежанки и, цокая когтями по паркету, убегает из комнаты. А уже через пару секунд открывается входная дверь. Напрягаюсь всем телом и застываю. Кровь леденеет в жилах, пока прислушиваюсь к шорохам. Один или с Мымрой приперся. «Соскучился, наглая морда». Не выдерживаю больше накала, вылетаю из комнаты и встречаюсь с растерянным взглядом мужчины. «Мия, я же велел тебе ехать домой. Почему ты...» Резко перебиваю его. «Как прошла встреча?» Тяну ехидно и сразу добавляю. «Мне уже убраться или попозже?» Глупо, но боль давит в грудь бетонной глыбой и отнимает ценный воздух. А сердце сдавливает в когтистой лапе. Оттого слезы собираются на глазах. «Мия, какого черта?» — восклицает Эрик, а у меня язык не поворачивается спросить напрямую. Мужчина хмурится и делает шаг ко мне, а я отступаю. Делаю так до того момента, пока не натыкаюсь спиной в стену. Черт. Темная фигура накрывает собой и мгновенно заключает собственную ловушку. А я, как параноик, принюхиваюсь, с жадностью втягиваю в себя аромат и выдыхаю с облегчением. Нет в соблазнительном древесном запахе примеси гадских духов Вики. Котенок. Трясусь от заманчивого шепота над ушком и хватаюсь пальцами за ворот рубашки Эрика, просто чтобы не упасть. Ты что, ревнуешь? Вот еще. Выдавливаю, но слишком взволнованно и хрипло. Выдаю себя с головой перед мужчиной. Не могу больше ничего сказать. Дышу урывками из-за близости Эрнеста. Он так тесно прижат к груди, что жар от его тела проникает в мое. Забивается в поры и растекается удовольствием по крови. «Почему ты осталась?» Напирает, и я не сдерживаюсь, всхлипываю. «Ты же брату говорил, что я твоя девушка. Замуж звала сам?» «И все же ревнуешь». Выбешивает до отвращения его довольный тон. Ощущение, что я сейчас обнажена, и все чувства выставлены на показ. Калачусь за смесью ураганных эмоций Эрнеста кулаками по груди, а он не останавливает. Покорно ждет, когда успокоюсь. Но нет успокоения. Бью долго и отчаянно, пока мужчина ласково не останавливает мои руки. Нежно обхватывает за запястье и дергает меня на себя. Приходится вскинуть голову, чтобы смотреть ему в глаза. А там такой страстный тайфун, что забываюсь. Перестаю нормально дышать и попадаю в плен завораживающих омутов. Справедливости ради, котенок. Ты не согласилась ни на одно предложение. И что мне ответить? Остается только раздосованно поджимать губы. Эрик с улыбкой нагибается и чмокает их, но быстро отстраняется. Я не успеваю вдоволь насладиться сладким моментом. Но хочу его снова до онемения пальцев на ногах и руках. Мия, девочка, да на кой черт мне сдалась бывшая? Я к ней не вернусь, даже если мы одни останемся на земле. Настолько она мне выдолбила мозг перед разводом. Я просто предупредил ее, что если продолжит лезть в мою жизнь, то добром это не закончится. Наша встреча длилась ровно 10 минут. Я опережаю твое возмущение... Остальное время я провел в компании брата и кучи бумаг. Но если бы знал, что дома меня ждет ревнивая фурия... Последние слова он выпалил игриво, с коварной улыбкой на лице. Его руки уже тянутся по талии и заключают ее в кольцо. Пальцы Эрика пекут кожу, а я больше не хочу себя сдерживать. Приподнимаюсь на носочках и целую мужчину, вкладывая в него все, что плещется внутри взрывоопасным коктейлем. Если у меня и остались какие-то барьеры, то прямо сейчас они пали к ногам мужчины. Отчаянно цепляюсь за него, как за собственный островок безопасности. Не хочу никуда отпускать. Мой. Эрик подхватывает меня под попку, рывком приподнимает над полом, а я сразу обхватываю его талию ногами. Страсть в мгновение ока окутывает нас в клубящемся воздухе феромонами, и реальный мир вплывает по бушующему морю влечения. Остается только страстное удовольствие, граничащее с легкой покалывающей болью внизу живота. Едва мужчина перенимает инициативу, как поцелуй становится глубже и горячее, ярче в 100 крат, до мерцающих звезд перед глазами. Стану в его руках и извиваюсь змейкой, но все еще крепко держусь, не позволяя ему отстраниться даже на миллиметр. Просто понимаю, вдруг мы движемся, медленно и неаккуратно, врезаемся в стену, а после в дверь. Наконец я падаю спиной на матрас, а Эрик нависает сверху, не дышит и пристально всматривается мне в глаза. В его помутневших от страсти четко различается вопрос, который и задает. Уверена, что мы двигаемся в правильном направлении. Не хочу думать, от этого станет только хуже. Просто хватаю мужчину за ворот рубашки и рывком тяну к себе. Эрик подчиняется, но останавливается в сантиметре от губ. Искушает меня горячим дыханием и нервирует до чертиков. Да почему он такой упрямый? Я хочу. Выпаливаю на одном дыхании и набираюсь храбрости. Быть с тобой, быть твоей. Похоже, он и не дышал, пока ждал моего ответа. Выдохнул слишком болезненно, со стоном. А в следующую секунду обрушился на меня, как цунами. Резко накрыл с головой и унес куда-то за грань наслаждения. Оно пылало и искрило, пока Эрик целовал практически каждый сантиметр кожи. Между нами не осталось преград, как и одежды. Ведь тела плотно слились в одно целое. Я отдалась во власть мужчины. Раскрылась перед ним и оголила душу. Пусть не полностью, но первый шаг уже сделан. Я отпустила прошлое и позволила себе наслаждаться будущим. Разрешила себе стать счастливой. Проснулась резко, будто от жесткого удара в плечо. Мгновенно распахиваю глаза, взгляд непроизвольно цепляется за мирно спящего Эрика передо мной. Лицо расслабленное и безмятежное, а на губах застыла милая полуулыбка. Правильно ли я поступила ночью? Не пожалею ли? Из глубины души уже стал прорываться росток неуверенности, но не даю ему шанса укорениться. Думаю исключительно о том, как на самом деле мне было хорошо ночью, и как легко во всем теле сейчас. Спокойно на душе. Тянусь пальчиками к щеке Эрика и легонько касаюсь щетинистой кожи. Улыбаюсь при этом как дурочка, пока нахально рассматриваю мужчину. Моего мужчину. Содрогаюсь даже от мысли. Не верится до сих пор, что кого-то снова считаю своим. Ощущение, что все это осталось в далеком прошлом. Но что странно, я не чувствую угрызений совести. Раньше, едва свекровь заикалась о свиданиях и о личной жизни, я мгновенно думала, что это предательство. Отмахивалась от ее ужасающих слов. «У меня ведь муж был». Даже кольцо долгое время не снимала. Так и носила его, при этом глупо убеждая себя, что я все еще замужем. Сейчас, может, прозвучит эгоистично, но я хочу новых отношений. Хочу заново испытать те самые захлебывающие эмоции под названием конфетно-букетный период. Хочу глупых ссор и жарких примирений. Хочу просто наслаждаться жизнью. Эрик дернулся вдруг и перевернулся боком. Выставил перед собой руку. Забавно, но даже во сне он стал шарить ладонью по матрасу, будто выискивал свое ценное сокровище. С улыбкой отдаю ему свою ладонь и зависаю, пока Эрик переплетает наши пальцы. Не дышу и даже не двигаюсь. Замираю, но сердце все равно стучит так, что темнеет перед глазами. «Опять руки холодные». Ворчит мужчина и в ту же секунду притягивает меня к своей груди. Вжимает в нее силы, а я боюсь, что вскоре просто растворюсь в нем. Но не смею возмущаться. Наоборот, впитываю теплоту и нежность. Они искрят по коже легким разрядом тока и взбудораживают меня до мурашек. «Мне ведь не снится, да?» Неуверенно шепчет над ухом и руками шарит по спине. Ведет пальчиками вдоль позвоночника, а за его касаниями течет жар. Не могу ответить. Слова застревают стоном в горле. Разжигаюсь потихоньку из-за откровенных ласк, ведь Эрик совсем не щадит меня. Гладит именно там, где уже мокро и жарко. Заводит меня буквально с полуоборота. Извиваюсь в стальном захвате, а мужчина продолжает свою наглую пытку. Срывает с губ один за другим стоны, упивается ими, когда прижимается к губам с поцелуем. Улетаю. Отдаю себя распаленную и податливую, как свечу в руки Эрнеста. Не сдерживаюсь больше и кричу в экстазе, ведь удовольствие взрывается от быстрых движений мужчины. «Доброе утро, котенок». На его губах играет коварная улыбка, а я просто усмехаюсь ему в ответ. Думала, что на этом мое доброе утро закончится, но в ванной Эрика проверк мои дурные мысли. И пока я пыталась собрать себя по кусочкам, он любезно пошел выгулять уже совсем нетерпящего Джека. Даже после их возвращения я все еще ощущала себя желейной. Никогда не думала, что скажу такое. Выпаливаю, пока стою у открытого холодильника и тупо пялись на продукты. Но давай закажем что-то поесть. С грохотом закрываю дверцу холодильника и отдаю этому порыву последние силы. У Эрика еще хватает наглости звонко рассмеяться на мой порыв. Тем не менее, подзывает к себе пальчиком, и я иду. Попадаю прямиком к нему в нежные объятия. Усаживаюсь на коленки и нежусь от запредельного запаха мускуса. Мурлыкаю, как сытая кошечка. Краем глаза посматриваю на явно недовольного происходящим Джека. Не забываю также зыркнуть телефон к Эрику. «Это что за сайт?» «Мне не хватило какой-то малой доли секунды. Он успел закрыть его вовремя». «Много будешь знать?» Улыбается и подмигивает. «Скоро состаришься». «Пф, кто-то из нас быстрее состарится!» Возвращаю ему коварный взгляд и улыбку. «Важно не когда, а с кем?» Нечего возразить ему. Да и не хочу я прямо сейчас загоняться этим вопросом. Может, через год или два. А сейчас... Целую своего мужчину под раздражительной лайкорги. Чувствую, как одной рукой Эрик удерживает меня под поясницу, а другой пытается отогнать надоедливую муху. В итоге отстраняемся и смеемся оба с комичности ситуации. Джек не утихомиривается, скачет так, будто хочет тоже запрыгнуть на ручки, но лапки слишком короткие. «Клянусь, чудовище, я тебя на балконе запру». «Не беспокойся, милый». Эрнест расплывается в улыбке, но... «Я не дам ему тебя в обиду». Сразу треплю корги по холке и буквально кожей ощущаю на себе откровенно злобный взгляд. Я только что назвала милым пса, а не своего парня. Ну что ж, такое случается иногда. Забываюсь на секунду, ведь поверить не могу. Моего парня, или правильно сказать, мужчину, почему-то в голову сразу лезет нелепица из ТикТока. «Покажите вашего молодого человека». «Молодого нет, есть старый». Посмеиваюсь, но не рискую рассказать смешную шутку Эрику. «Ну, не такой уж он и старый. Зато мой. Нежный, ласковый, заботливый. Строгий, когда нужный и сильный. Самый лучший».